Столь долго расписываемый нам во всех красках МЛТП елочки и верно показался мне стоящим внимания. Более забавного места я в жизни своей не видела. Это был какой-то гимн гротеску. Настолько нелепо и уродливо, что уже не пугало, а лишь смешило. Ну, по крайней мере, меня. Насчет моих спутников утверждать не возьмусь. Больно уж мрачные у них были лица. В итоге весь скорбный путь от ворот до обители главврача я проделала, пытаясь сохранить невозмутимость и не засмеяться в голос. Больно уж напоминал местный антураж старый-престарый пиндостанский ужастик «Горы близнецов». В детстве мы с братьями частенько пересматривали страшный фильм по ночам в нашей одной на четверых комнате, преимущественно бурными темными ночами, и смеялись чуть ли не до колик. Не умеют пиндостанцы снимать по-настоящему жуткие фильмы, так, чтобы дрожь пробирала и сердце начинало бешено стучать где-то ниже коленок. Вот и режиссер местного ужастика переборщил со спецэффектами. Один только кетчуп на несчастных привратных статуях чего стоит. Однако, кто бы ни был творцом и вдохновителем всех колдубинских ужасов, это явно не насмерть перепуганный главврач. Одноухий гоблин, небезуспешно пытающийся закосить под психа. Не могу сказать, что он плохо старался, смотрелось действительно натурально. Может быть, еще и потому, что он в самом деле был отчасти безумен. Но причиной всего этого был страх. Под маской сумасшедшего доктора отчаянно искал выход из кошмара трезвый и кристально ясный разум. Читать его оказалось не слишком сложно. Танк Гашишевич словно бы сам просился, образно выражаясь, ко мне на стол. Этот молчаливый вопль «помогите» не расслышать было невозможно. Я даже удивилась, как это мои спутники ничего не замечают. Или... Так, стоп, а это еще что такое? Что это за неожиданная скромность? Закрываемся, да? Значит, нам есть что скрывать. Но мне-то плевать на все это, мой драгоценный милорд. Нам с вами работать надо. А вот щиты ваши выше всяких похвал. Отличные щиты, надежные. Но не против меня. Мне не нужно выламывать дверь или даже подбирать отмычку. У меня, тарарарам, фанфары. Просто есть дубликат ключа. Сюрприз. Хотя от искушения как следует пнуть дверь, я все-таки не удержалась. Так и ввалилась, точнее сказать, въехала. Как на БТРе, ага. Очень верная ассоциация, милорд, поздравляю. Благодарю, огрызнулся он. И что тебе тут надо, позволь спросить? Ты не поверишь, всего лишь работать. Если бы можно было мысленно всплеснуть руками, я бы это непременно проделала. И? Не слишком-то обрадовался моему присутствию напарник. Ну? Подковы гну, фыркнула я. На тот случай, если вам это интересно, милорд, ваш собеседник врет. Я в курсе, сиронизировал Эрин. Представьте себе, сударыня, я все эти годы как-то умудрялся справляться и без вашей бесценной помощи. Своими силами, так сказать. Совершенно не понимаю, зачем это вы теперь утруждаете себя столь неприятной вам работой. Я уж как-нибудь и дальше обойдусь. Я поморщилась. Это следует расценивать как отказ от сотрудничества? Официальный? Понимаете, как сочтете нужным? Вам придется объяснить, почему вы позволяете себе нарушать должностные инструкции. Но не здесь и не сейчас. И не мне, упаси единый. Просто мне же нужно будет знать, что написать в объяснительный, чтоб, не дай эру, вас ненароком не обидеть и не подставить. Сударыня, делайте, что хотите. В таком случае не мешайте мне работать. Да моргат с вами, леди, работайте уже, работайте. Не вздумай сейчас давить на главврача, а то он действительно спятит от страха. Я останусь и спокойно пощупаю каждого, и его тоже. Не нужно учить меня работать со свидетелями, леди. С подозреваемыми, я ухмыльнулась. Ведь так? Впрочем, я и не ожидала, что он ответит.